Возвращаемся в программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И идет прямая видеотрансляция эфира. И уточню, она идет ВКонтакте и в Телеграме. Ну а мы продолжаем. Идут прения в Страсбурге, во Франции, в Европарламенте нового созыва по поводу кандидатуры, по сути, единственной на пост президента Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен. Урсула, воительница, вдогонку предложила создать европейский щит демократии для борьбы с дезинформацией и пропагандой. Я предлагаю это, фон дер Ляйен говорит, вот этот щит, мы будем противодействовать иностранному манипулированию информации и онлайн-вмешательству. Цель, чтобы повысить осведомленность граждан, выявляя, анализируя и активно борясь с дезинформацией. Урсула, в общем, помимо оборонного, еще информационный концлагерь будет строить в Европе. Да, да, конечно. Это, кстати говоря, вот тоже вот в свое время, тоже рассуждая на тему, так сказать, демократии, либерализма и его развития, как бы, да, особенно вот эти вот у нас были сопли, вот эти все здесь такие, так сказать, по этому поводу, что ой, ой, как это здорово. Вот такие, как бы, мнения с другого фланга, условно говоря, консервативного, да, которому я принадлежу скорее, да, они были такие, что вообще все это выродится рано или поздно в тоталитаризм. Вот, ну, самый простой пример – это приход Гитлера к власти, да, в результате выборов демократические и его партии, да. Вот, но вот мы видим, как что-то подобное происходит на самом деле и с современным Западом. То есть они все больше говорят о демократии, а в реальности они все больше приходят к диктатуре. Вот чем больше они говорят о демократии, тем больше они врут про нее, тем больше штампов и тем больше стремления к диктатуре. Знаете, кто это? В Чирлице, помните, там говорят? Чем больше мы говорим о свободах, то такое-то, тем больше хочется СС. Там, где Штирлиц едет в этом самом, в ночью в вагоне с генералом, с этим, которого... которого там едет на фронт там, в Италию там, куда-то и так далее, и так далее, да, вот, и это самое, и они как раз рассуждают об этих вещах, и в этом доля правды есть на самом деле, да, в этом доля правды присутствует, и вот мы видим, как вроде как, опять же, вот женщина, да, у нас тоже к одно время там тоже все это вот эти самые были такие, все эти стоны, вот женщины в политике, они там принесут там что-то новое, это будет совсем другое, что другое, покажите мне это другое, как бы я хочу на это посмотреть, вот в чем это другое, как бы, да, женщины в политике, к сожалению, в большинстве случаев становятся, так сказать, пародией на мужчин, причем они, как бы, стараются, будучи женщинами, они стараются доказать, что они еще мужественнее, чем мужчины. И получается вообще, что называется, абсолютно, так сказать, идиотская смесь, в которой и женское пропадает, как бы, да, все то, все те какие-то, так сказать, плюсы, которые могли бы быть, как бы, и мужское не появляется, а в основном все сводится к истерике. Это же то, вот то, что она делает, это истерика. Это довольно истерическое, это мы будем там, мы сейчас построим, с одной, во-первых. А во-вторых, такие системы неизбежно тонут в собственной пропаганде, вот, в какой-то момент. Потому что, ну, вот, слушайте, это уже как-то вот даже вот, ну, слушайте, как какой-то тухляк реальный, да? Мы выстроим щит демократии. Ну, это уже вообще неинтересно. Ну, что такое щит демократии? Это какая-то вот такая вчерашняя какая-то вот прошлогодний снег. Это какая-то пыльная, так сказать, ерунда. Как, знаете, как пыльные колбаски за дверью. Вот, это щит демократии. Ну, кому это вообще все нужно? Это уже как бы, ну, просто вот навязло в зубах, да? Какой-то демократии, какой-то там щит. Вот, ну, в общем и целом, конечно, да, для того, чтобы продвигать свои эти самые, свои взгляды, им придется максимально окукливать в информационном плане всю эту Европу. Другой вопрос, что технически это сделать невозможно. Это будет, вернее, так, крайне сложно. Да? Просто там, взяв и отрубив Russia Today, это сделать не получится, потому что они сами, между прочим, внедрили и массово распространили, так сказать, технологии информационного обмена, которые, как бы, объединили, собственно, весь мир в одну большую информационную, так сказать, помойку. Вот. Ну, или, если хотите, пространство, как хотите. Да? Как по мне, скорее помойку, но ладно, это уже претензия к самим людям. Да, потому что люди наполняют это соответствующим содержанием, да, вот. Вот, но взять и, условно говоря, там себя вот огородить как-то будет крайне сложно. Вот. Китай это смог сделать, но Китай же они считают тоталитарным государством, да, где вот однопартийная система, там, коммунистическая партия Китая, она говорит, кому что делать, так сказать, куда это самое смотреть, а куда не смотреть и так далее, кому как петь, кому как одеваться. В последнее время, кстати, они резко взялись за это дело, там, женоподобные певцы, нафиг с пляжа, что называется, да, эти все, всякие разные там эти вот эти тоже закосы под западных гомиков тоже, как бы, да, никому показная не... Показная роскошь тоже. Показная роскошь тоже, туда же, так сказать, да, по тому же адресу, да, и так далее, и так далее. И там, а там как бы, они решили, сделали, и все, дальше, как бы, в основном механизм, да. У нас тоже что-то такое, вот, мы как бы тоже болтаемся, как в проруби, там, да, вот между тем и этим, вот мы и не туда, и не сюда, и как-то не так, и не эдак, вот, но с Европой-то что? С Европой придется тоже, как бы, да, значит, выстраивать какую-то там странную такую линию, значит, обороны вокруг Европы, но учитывая то, что Европа государством не является, вот, это будет сделать крайне сложно. Поэтому, ну, это вот, я думаю, что это такие предвыборные лозунги. Вот, мы, значит, единое ПВО, мы защитим, мы, значит, вот сделаем щит Европы. А оно вообще надо кому-нибудь, нет? Вот Урсула фон дер Ляйен спросила что-нибудь. Вот интересно, кстати, смотрите, в ее речи, да, она говорит о чисто политических, так сказать, вопросах, причем касающихся внешнего контура. А ты что-нибудь сделаешь для этих-то, для людей? У нее партия называется «Народная». Mm-hmm. Вот. Что там для народа, как для народов что-нибудь такое сделаешь? Вот ты будешь ради народов Европы, ты будешь там... Так хочется всякие разные слова нехорошие говорить. Ты будешь там, значит, убиваться за Украину, что ли, да? Это вот это и есть цель жизни Европы? Я вот серьезно считаю, что они вот... Они отстают уже, они не ощущают, что вот время вокруг них меняется, мир вокруг них поменялся. Вот вся эта их европейская вот трихомундия, как бы, да, она, которая выглядела еще лет 20 назад там более-менее привлекательной, она становится неинтересной, вообще тухлой, какой-то пыльной. И вот это все вот это вот. Мы выстроим щит демократии ради защиты демократии в демократических странах, так сказать, да, которые очень хотят демократии, демократии, шмократии, замучили уже. Это не про жизнь, опять. Это все вот не про жизнь. Это все вот не про это, ну, какое-то вранье. Вот. И в итоге, как бы, они нас вот обвиняют тоже во всех этих делах. Но в итоге, мне кажется, мы более объективно смотрим на мир, чем вот они пытаются это навязать. И это протухнет. Я абсолютно уверен, что это все дело протухнет, тем более, что, я говорю, единства внутри нету. Да, как же их свобода слова, свобода мнений. Да, Урсула фон дер Ляйен говорит, нет, ребята, все, железный информационный занавес. Нашел точную цитату из 17 мгновений весны, как раз вот подвыпивший генерал Вермахта откровенничал с Штирлицем. Он сказал, генерал этот, чем больше мы имеем свобод, да-да, тем скорее нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем себя спокойными. Да-да, это вот ровно про это самое, да. А на самом деле, так сказать, здесь тоже вопрос в доступе информации, как бы, да, он является, конечно, ключевым. Вот, потому что мы видим, как любые более или менее вменяемые факты там объявляются, как бы, российской пропагандой, вот, и все такое прочее. Я вот серьезно говорю, при всех наших тоже ограничениях, связанных с военным временем, по сути, хотя там военного положения нет, но все равно, как бы, да, вот у нас мы сейчас свободнее мыслим, чем условный средний европеец. Потому что там они им заполоскали мозг вот этой вот билибердой про демократию, ну, просто по полной программе. Вот. Там есть, конечно, там, условно говоря, люди, которые посвободнее, как бы внутренние, ну, какой-нибудь там условный Орбан, да, там, среднестатистический. Но, в общем и целом, если взять вот эту брюссельскую номенклатуру, вот, ну, она вот выглядит даже тупее, чем комсомольское собрание вот из поздних 80-х. Вот, вот такие дела. Так что я думаю, что это, конечно, путь в тупик, потому что долго, в современных условиях, долго поддерживать это трудно. Вот так вот. По нашим инициативам сейчас, наши инициативы обсудим, опять же, про традиционные ценности, о них мы говорили в прошлом части, но это ценности, которые сейчас возрождаются. В Соединенных Штатах у нас в Госдуме предложили ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Депутат Султан Хамзаев считает, что это тем более важно в обозначенный президентом год семьи. Он рассказал РИА Новости, что понятие дискредитации традиционных семейных ценностей должно быть введено в законодательный обиход. Ну, наверное, штрафовать будут. Вот, потому что нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей. Вот не совсем понятно, а кто и как может дискредитировать семейные ценности. Ну, это вопрос, наверное, к депутату, как бы, как он себе все это видит, вот, но, в принципе, в целом, там, с подходом, да, ну, вернее, так, не с подходом, а с задачей, я скорее согласен, но объясню. Ну, условно говоря, например, скажем, да, вот продукция массовой культуры, там кинопродукция в первую очередь. Если вы гоните, так сказать, такую вот раз за разом жуткую чернуху, показывающую семейные отношения как нечто абсолютно нежелательное, как что-то переполненное каким-то негативом, ну, я думаю, что речь может в том числе об этом вот идти, да. Если вы говорите о том, что, в принципе, создание семьи или демонстрируете, что создание семьи – это скорее проблема, чем положительное направление жизни, я думаю, об этом идет речь. Если вы пропагандируете какое-нибудь вот это движение, там, условно говоря, child-free, что надо вообще дети – это ужас, так сказать, они мешают жить, вот об этом тоже может идти речь. Я не знаю, что там конкретно думает конкретный человек, как бы, да, но как я себе это вижу. Потому что все-таки надо понимать, что массовая культура формирует ощущения. Да, массовая культура формирует, и в первую очередь, кино, кстати говоря, да, в наше время. Тут вот это вот выражение начала 20 века, что важнейшим из искусств для нас является кино, оно абсолютно актуально, не потеряло актуальность, даже стало еще более актуально, чем раньше. Вот. Если эти вещи формируют в обществе, особенно у молодежи, отрицательное отношение к семье и браку, рождению детей, это надо ограничивать. Как ограничивать, в каких конкретных случаях, так сказать, чем это так сказать, стимулировать, тут можно об этом спорить. Но в принципе, например, я лично считаю, что как минимум произведение, так сказать, культуры, искусства, имеющие или заведение, так сказать, учреждение, имеющие государственное финансирование, да, должны контролироваться неким цензурным органом, можете назвать это по-другому, художественным советом из авторитетных экспертов, деятелей искусства, культуры, вот, которые должны просто смотреть, а на что вообще идут государственные деньги. Ну, условно говоря, простая логика. Вот у нас есть программа там, демографии. Вот мы официально как бы, да, говорим о том, что нам надо, условно говоря, увеличивать количество рождаемых детей и прочее, прочее, да. Если ваша, так сказать, студия или ваша там продюсерская компания, или ваш театр, получая деньги от государства, раз за разом ставит, так сказать, некие там произведения или снимает фильмы, которые пропагандируют как раз отрицательный образ семьи, ну, ты извини, подвинься, как бы, или меняй репертуар, так сказать, или отказывайся от госфинансирования. Мне кажется, это абсолютно, как бы, законно, закономерно. Я предвижу всякие разные, так сказать, сразу крики, охи, вздохи про, условно говоря, классику, да. Но что касается классики, во-первых, классику тоже по-разному можно подавать, во-вторых, она на то и классика, что, как бы, да, она, как бы в этом смысле неприкосновенно. И здесь примеры там какие-то, они могут быть единичные. А в первую очередь речь идет о современной, что называется, кинопродукции, театральной продукции и так далее. Ну, как минимум, ты не имеешь права делать это за счет государственных денег. Это как минимум. Да, вот если ты такой умный, как бы, ну, ищи деньги где-то в другом месте, да. И то дальше будем смотреть, там, насколько это, там, в массовый прокат это можно пускать или нет. Или это пусть на твоем сервисе там висит, там, да, за бабки это продавай, кому хочется и так далее. В противном случае, я говорю, мы не решим эти проблемы. Вот мы все будем говорить там, ну, да, вот даже мы говорим, вот не надо запрещать аборты, давайте людей просто убеждать. Когда начинают убеждать, говорят, о, не надо так убеждать, давайте не будем их убеждать, пусть они сами выбирают. Давайте предоставим полную свободу творчества, как бы, и так далее. Но тогда мы просто вообще сами у себя, как бы, отшибаем все руки. То есть мы связываем все руки, как бы, ноги и говорим, давайте просто ждать. Глядишь, сами как-нибудь образумятся. Не образумятся сами. Потому что общий вектор массовой культуры, он, к сожалению, это можно долго об этом разговаривать, почему, спорить, так сказать, да, и так далее. Да. Но он, к сожалению, такой. Он скорее разрушительный для традиционных ценностей семейных. Но мы не можем себе такую роскошь позволить, учитывая, как бы, да, демографические проблемы, проблемы с безопасностью, освоением, так сказать, территории и так далее. Ну, не можем просто, вот и все. Поэтому где-то эти вещи все равно надо поджимать, в любом случае. Но, с другой стороны, никто же не подсчитывал взаимосвязь между там 100 фильмами про семью и повышением рождаемости вот на этом этапе, да, вот по иностранному KPI-то никто не сможет отследить? Почитайте. Это на самом деле, во-первых, понятно, что не все можно подсчитать. А во-вторых, елки-палки, здесь же, ну, понятно, что, условно говоря, если вы каждый, так сказать, день в стакан с чаем капаете, так сказать, каплю какой-то гадости, рано или поздно вы отравитесь. Все, здесь никаких особых подсчетов не надо. Наоборот, вот, например, скажем, прописывают витамины. Он говорит, ну, по витаминке в день, так сказать, вот будете 3 месяца принимать курс, вам станет лучше. Все, здесь такая же ситуация. Я думаю, что она абсолютно такая же, поэтому, ну, самих себя не надо обманывать, потому что невозможно все посчитать. А это как раз тоже одна из уловок, когда говорят, а вы представьте себе, представьте нам расчеты. Есть в этой жизни вещи, расчетам не поддающиеся. Да? Для того, чтобы изменить ситуацию, здесь, к сожалению, и 100 фильмов не хватит. Здесь на это потребуется пару-тройка десятков лет. Потому что до этого разрушалось это как бы десятилетиями, да, поэтому, к сожалению, тут быстрых результатов не будет. И надо вырабатывать систему, которая будет стимулировать, подталкивать и, по крайней мере, значит, поощрять одно движение и препятствовать другому. Результат будет, но он будет не скоро. И вот он количеством фильмов, он, к сожалению, так сказать, не измеряется. Вот и все. Кстати, советы от наших слушателей, идут вопросы. Всегда том, люблю их послушать. Да, что пишут, что даже не вопросы, а пожелания. Воспитание наших детей необходимо вести Слово Божие в детских садах и школах. Слово сеется и прорастет обязательно. Я так скажу по этому поводу, считаю себя православным христианином, прихожанином Русской Православной Церкви. Но вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать. Если в этом детском садике воспитательница во все это не верит и не хочет верить, да, она может только испортить ситуацию. В первую очередь, конечно, это вопрос к семье. Но как-то знакомить на каком-то уровне, ну да, считаю, что имеет смысл, но это дело такое очень непростое, потому что все равно, в отличие от многих других религий, православное христианство жестко считает, стоит на позиции, что ни вольник, ни богомольник, да. Условно говоря, нельзя, выкрутив руки, так сказать, да, сделать человека верующим. Более того, вы можете его от этого, наоборот, оттолкнуть. Поэтому вопрос, кто, как это делает, он крайне в этом смысле важен. Хотя знакомить как-то, создавать общий культурный фон необходимо. Да, это в этом смысле, это точно. Но опять же, это должен быть общий культурный фон. Это не должно быть, условно говоря, там, ну вот, неверующая воспитательница, которая, так сказать, живет совершенно неверующей жизнью, да, значит, спустить ей методичку и думать, что она сейчас, так сказать, это самое там нанесет пользу и причинит добро, вот, ну, было бы тоже это, ну, наивно, честное слово. Я говорю, здесь можно даже просто навредить. То есть здесь надо быть очень аккуратным, потому что это не это, это вам не вал по плану и не план по валу. Вот в чем дело. Про «не навреди» достаточно громкая история сейчас. В Японии власти впервые извинились перед жертвами принудительной стерилизации, которые обратились в Верховный суд страны, чтобы получить компенсацию. Значит, у них действовал закон о защите евгеники, действовал достаточно долго, с 1948 по 1996 годы. Разрешал стерилизовать людей с различными отклонениями – психическими, умственными, генетическими. И вот за это время примерно 25 тысяч человек было стерилизовано. Меня удивило, что только в 96-м году закон перестал действовать. Да, понятно, 48-й, там еще это самурайская это вся их история, империя и так далее, и тому подобное, копирование фашистской Германии. Но так долго людей просто вот… Евгеника, я помню, напомню, что это… История, которую продвигали нацисты достаточно активно. В Японии это продвигалось до 96-го года. Не только нацисты, но нацисты особенно как бы этим увлекались. Они пытались вывести идеальную, расу идеальных людей вот, с помощью генетических всевозможных экспериментов. Кстати говоря, если значит, кто-то думает, что сейчас это не актуально, он ошибается, потому что одно из перспективных, как считается, направлений сегодняшней генетики – это модифицированные гены, которые тоже, в конце концов, выведут абсолютно здоровых, очень способных, так сказать, и таких вот замечательных людей. По сути, это одно и то же, просто без политики. Но политику к этому прикрутить, это вот так вот, на раз-два. На раз-два. А теперь это заход, так сказать, да, со стороны науки. Это вы, мол, болеть не будете. Это же очень хорошо. А суть та же самая. Но по поводу 96-го года, как бы, Япония, это нам еще раз урок. Не создавайте себе мифов. Видите, мы об этом не знали. Ой, какая Япония, ой, как там хорошо, ой, какие там все это самое, так сказать, смотрите, машины там надежные. Машины, то, все, пятое-десятое. Вот эта вот поверхностность в анализе, как бы, да, нежелание проникать глубже, чем, условно говоря, тряпки, шмотки, так сказать, барахло, вот она подводит. И нас, кстати, она подвела очень серьезно, в том числе при распаде большой страны. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал официальный Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Еще пару слов про лучшую долю суперлюдей. В соцсетях европейцы, американские и американцы делятся видео друг с другом из разных супермаркетов сетевых и в Европе, и в США, и показывают продукты, которые сделаны с помощью биотехнологий. Буквально наводнили за последний год вот такие продукты. Вот, значит, упоминаются и немецкий ритейлер, и американский самый известный. И, значит, форумы домохозяек, соцсети заполнены напоминанием, что вот эти биотехнологии в настоящее время определяются тем, что используют методы генной инженерии и молекулярной биологии. То есть, по сути, микроорганизмы генетически модифицируются до тех пор, пока не приобретут желаемые свойства. Мы сейчас просто про людей говорили, вот изнутри в людей тоже заходят. Ну да, я, честно говоря, вот опять же тут ясно, что любой как бы специалист скажет нам или мне, по крайней мере, уж точно, вы не разбираетесь в этом, не лезьте. Но, однако, у меня есть подозрение, что они тоже не сильно в этом разбираются. То есть, понятно, что они что-то освоили, но никто не очень, никто, так сказать, толком не понимает, а как это может повлиять на людей, ну, скажем, там, в периоде, условно говоря, их жизни. Потому что для того, чтобы понять, что с ними будет, с этими людьми, ну, надо, условно говоря, лет 30, наверное, вести наблюдение. Да, вот если вы начали кормить этим, так сказать, детей, или если вы начали, так сказать, каким-то образом что-то модифицировать у людей, то, ну, надо, чтобы понадобилось, ну, лет 30 как минимум, там, да, а то и больше, для того, чтобы вообще сделать выводы. Это хорошо, плохо, полезно, не полезно. Этим никто, я так понимаю, особо вообще не заморачивается, да. Что касается генной модификации продуктов, то здесь вообще вопрос чисто бизнеса. Вот, просто как бы они, значит, если говорить о, значит, о растениях, там, овощах и фруктах и всего остального, они просто как бы, да, модифицируют их так, чтобы они, например, максимально долго, например, сохраняли товарный вид, чтобы их было, можно было бы максимально долго как бы хранить или перевозить на максимально далекие расстояния. Вот. А все остальное там, да, это постольку-поскольку. Вот. То есть здесь такая штука. Здесь выгода бизнеса, выгода, так сказать, предпринимателей оправдывает теми или иными научными исследованиями. Учитывая то, что авторитет как бы научных исследований велик, условные британские ученые как бы установили, или не британские, или еще какие-нибудь, как бы, да, и люди как бы это самое, значит, уши развесят, и все, и поехали, да. А в реальности за этим может стать, ну, просто тупо, как бы, да, заработать денег, да. А что это, как оно будет там вредно, не вредно, полезно, не полезно. По сути, никто, насколько я понимаю, не разбирается. Если это сходу вас не травит, да, или там через, там, условно говоря, там полгода вы из-за этого рак не получаете, то, в принципе, всем остальное до лампочки. Потому что там с вами когда-нибудь случится там через 10 лет или через 15, это ваши проблемы. Вот я думаю, что здесь есть очень серьезная такая, значит, заковыка. Поэтому я вообще убежден абсолютно, что мир, существующий в парадигме исключительно рыночной экономики, да, он обречен на массу проблем автоматом. Кстати говоря, на этом тоже как базируется популярность левых идей и так далее, и так далее. И они, конечно, определенные там, значит, основания для развития имеют, но в том, но смысл в том, чтобы найти какую-то вот золотую середину, чтобы все равно как бы человечество, оно склонно к крайностям, поэтому он то в одну крайность уклоняется, то в другую. Но при всем при этом надо признать, что, значит, парадигма рынка – это крайность, которая во главу всего ставит там мамону, прибыль золотого тельца, и чаще всего это людям вредит, а не помогает. То есть качество, значит, жизни, оно подчинено получению прибыли. А что там будет с людьми, с обществом и прочее, прочее, и все остальное, как бы, вот то, что выгодно на сегодня бизнесу, вот то якобы выгодно обществу. Что, еще раз повторю, на самом деле в реальности не подтверждается. Поэтому я думаю, что здесь вот, вообще, если бы Россия действительно хотела идти особым своим путем, вот мы говорим про свой путь, он, конечно, несомненно, должен ставить совершенно другие перед задачи. Не человек для экономики и для рынка, а экономика как способ организации жизни человека. При этом человек все равно во главе угла. Вот он во главе угла, как бы, да? А не то, что там, или, скажем, там, благо общества. Вот сегодня вот этим конкретно там группам, значит, бизнеса вот это выгодно, да? А дальше вообще трава не расти. Вот раз это выгодно, раз это приносит кому-то бабки, ну и хорошо. А хорошо ли это будет в других аспектах существования общества, например, через 10, 15, 20, 30 лет, а это нам до лампочки. Вот такой подход, он сожрет любые благие начинания. И мне кажется, это важно здесь. Вот если бы мы хотели действительно идти своим путем особым, то вопрос изменения ценностных ориентиров. Что должно быть первее? Первее должно быть общественное благо и человек. Ну, то есть жить, чтобы работать, а не работать, чтобы жить. Однозначно, да, 100%. Да, не человек для экономики, да, экономика для человека. В этом смысле, кстати говоря, да, по поводу левых идей, да, справедливости и всего остального, конечно, они имеют право на существование, вне всякого сомнения. Да, я думаю, что вот найти как раз вот здравый баланс между духовностью, традиционными ценностями, там, здоровыми правыми взглядами и левыми, так сказать, левыми подходами с точки зрения социальной справедливости, с точки зрения вот роли экономики, вот это и есть, это и было бы той золотой серединой, которая могла бы стать особым путем для России, вот, не уклоняясь как бы в одну и в другую крайность. Кстати, баланс россияне ищут между заработком и достойным отдыхом. Известия сегодня написали, что большинство россиян не могут себе позволить отпуск в стране после взлета цен на внутренний туризм. 80% граждан заявили, что готовы потратить на эти цели не более 15 тысяч рублей, тогда как средняя стоимость отдыха сейчас около 70 тысяч. Это все приводит цифры «Известия» со ссылкой на достаточно авторитетных экспертов. А действительно показывают, в том числе и Черноморское побережье, там заполняемость, условно, там на квадратный метр должен быть один человек к пляжу, да, а там сейчас 10 человек. А с другой стороны, все это толкает, конечно, цены вверх. Но «Известия» вот с одной стороны заходит, с другой стороны может зайти, что, может быть, просто нужно больше зарабатывать, чтобы тратить больше на отдых? Ну, тут такая штука. Может быть, нужно больше зарабатывать, но как только вы начнете больше зарабатывать, те же самые люди больше поднимут цены. Вот в чем проблема. Это ровно про то, про что мы сейчас говорили. Вопрос в том, а государство как бы им вообще просто до лампочки, да, или как? Вот оно должно найти, так сказать, золотую середину регулирования. Потому что разговоры о том, что есть спрос, значит, будут повышаться цены, он в итоге вредит общественному благу. Кстати говоря, вот эти все, даже с точки зрения экономических стратегий, это все стратегия лавочников, которые дальше, чем на 3 дня, вообще видеть не хотят. Потому что, ну хорошо, вот вы в этом сезоне, так сказать, задрали цены до невозможности. Но в следующем сезоне люди уедут в Турцию опять. Они опять уедут в Турцию, так сказать. И вы опять будете плакать, что вот, как же так, наши деньги в огромном количестве утекают в Турцию. А почему они утекают? А потому что вы живете сегодняшним днем, господа отельеры, и как они там себя называют, там всевозможные туристические, так сказать, управленцы. Потому что, как бы, ваша логика такая, хапай здесь, вот, поднимай, задирай цену по максимуму, и хапай здесь столько, сколько можно хапнуть. А что будет в следующем сезоне? Вообще там трава не расти. Вот если, условно говоря, так сказать, собственные предприниматели дальновидностью не страдают, значит, здесь необходимо государственное регулирование. В противном случае и отрасль эта отечественного туризма не будет развиваться, и деньги будут утекать за пределы страны. Потому что к чему вот эта вот дороговизна, условно говоря, ведет? Когда, да, есть вот, условно говоря, отдых внутри страны, но он, значит, в очень таком высоком ценовом сегменте. А к чему это ведет? Очень просто. Он не будет развиваться, внутренний туризм. Он не будет развиваться. Что вот, и в итоге деньги будут уходить из страны. Поэтому доверять здесь все вот на откуп, условно говоря, там, опять же, там, предпринимательству, бизнесу, ну, мне кажется, это, вот, опять же, недальновидно даже с экономической точки зрения. Вот, потому что, к сожалению, у многих вот такая, да, они живут как трава, условно говоря, там, вот надо хапнуть сегодня, а что будет завтра, а мне все равно, что будет завтра, про завтра я думать не собираюсь. Ну, тем не менее, побережье у нас ограничено, желающих много, побережье не такое большое, как хотелось бы, наверное, нужно на какие-то другие направления людей переориентировать. Согласен абсолютно, но на этих направлениях тоже я слышал там цены такие, что, короче, или ты живешь там, условно говоря, на советской турбазе, которая с тех пор еще там 2 раза покрасили, и привет, да, вот, и уже считают это за счастье, вот, или тоже строят очень дорогие курорты, да, ну, условно, там Красная Поляна где-то там в горах, да, так сказать, там вот, вообще куча, так сказать, денег выложить, да, или даже то, что сейчас строят в глубинных там регионах там, да, и так далее, там, условно говоря, на Алтае где-нибудь. Ну, там тоже цены-то огромные. Цены огромные, так сказать, да. Мало того, что туда долететь надо, да, вот. Но единственное, что, может быть, это будет центр притяжения для местных, вот, ну, условно говоря, для тех регионов, которые вокруг концентрируются. Но все тоже довольно дорого. И причем очень часто дорого необоснованно. Вот. И, может, даже и неплохо, но недоступно для огромного количества людей. Вот в чем дело, да. Развивать эти направления надо, но при этом надо понять, что вот, ну, вот, оно не будет развиваться, если это будет, так сказать, какой-то вот самый верхний цена. То есть это или вообще, значит, плинтус, как бы, или вот какой-то реально, как бы, премиум-класс, как бы, да. А где средняя вот эта штука, да, ее нету. Вот, хотя, да, понятно, что с теплым морем мы проблему не решим. Байкал не подогреешь, как бы, вот, и ничего ты с этим не сделаешь. Приморье, может быть, я имею в виду Дальний Восток. Там, в принципе, летом в Владивостоке, ну, вполне себе люди купаются активно, как бы, всем занимаются. Может быть, там, но от европейской части уж больно далеко, а билеты, так сказать, жутко дорогие. Да, ну это вопрос опять к стоимости билетов. Но есть хорошая альтернатива, секундная пауза. Вести ФМ. Недорогая эта дача, Сергей Александрович. Да, отпуск, согласен. На даче. Да, как бы, и да. И полезно, и, значит, с пользой для дела, что называется, и отдохнуть, да. И подлечиться. Да, есть еще другая альтернатива. Вообще не отдыхать. Работать. Работать, да. И так далее, и так далее. 24/7. Ну да. Не, я согласен, да, кстати говоря, так сказать, да. Ну, давайте людям землю, помогайте им, так сказать, осваивать свои участки. Ну и многие, как бы, этот отдых будут предпочитать дорогостоящим поездкам там за 3-9 земель. Тем более, что дача такое дело, что там... Условно говоря, это место, где никогда не кончается ремонт. Вот, или еще что-нибудь в этом роде. Ремонт очень дорого. И сейчас, чтобы построиться, это просто продавай квартиру и строй там небольшой домишко. Сейчас такой расклад цен на этом загородном рынке недвижимости. Переходим к ответам на вопросы. WhatsApp и Viber плюс 7903-176-363. СМС-портал 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вопрос, так понимаю, по первой теме, про Урсулу фон дер Лейн и ее воинственный настрой против России. Спрашивает слушатель, куда мы можем зайти в конфронтации с Европой? Ну, то есть, наверное, до какого предела? Есть ли предел? Ну, предел тут очень понятный, и он все тут на раз-два рассчитывается. Первое, я убежден, что у российского руководства нет никаких реальных планов, там, условно говоря, там, интервенции в Европу, нападения там на эту Европу, так сказать, это первое. А второе, если Европа предпримет агрессию в отношении России, ну, будет Третья мировая война, вот и все. Тут, я думаю, что уже применение ядерного оружия будет практически неизбежным. А вот, что там думает себе по этому поводу Урсула, так сказать, я не знаю. Но дилемма здесь очень простая. Вот еще раз говорю, я просто искренне, абсолютно не верю в то, что у кого-нибудь вообще есть серьезные планы там, нападения на Европу. Это абсолютное вранье. А вот, да и мы и не можем этого сделать. Там, мы к этому вообще близко не готовы. А, вот, а если будет обратное, вот, значит, соответственно, получат в ответ мощнейший, так сказать, отпор. А вот, другой вопрос, что я так понимаю, как мы уже об этом много раз говорили, они вот Украину считают очень неплохим местом, где можно без ущерба для себя и без риска ядерной войны там, воевать до бесконечности. Вот так. Другой вопрос. Смогут ли украинцы в случае капитуляции подавить в себе бандеровский национализм и установить в стране многоязычие на государственном уровне, как, например, в Швейцарии? Тут такая тут это сложная картинка, сложносоставная. Вот. Во-первых, Запад, конечно, не даст Украине капитулировать. Давайте тоже врать не будем. Я думаю, что сейчас нет условий для того, чтобы, условно, вот пока, вот на данный момент, чтобы, например, условно говоря, там Украина капитулировала. Вот именно прямо в таком виде, как это было, например, в 1945 году в Берлине. Да? Вот. Я думаю, что условий для этого я, например, не вижу. Да, максимум, на что можно рассчитывать, если, опять же, война вот именно в таком же стиле, так сказать, да, продолжается. Да? Но это действительно достижение какой-то договоренности, при которой, может быть, не знаю, если уж там вообще, так сказать, как-то невероятно звезды сойдутся, да, Украину могут заставить быть нейтральной, но даже это вот сейчас очень трудно сделать. Поэтому перспективы отказа от бандеровского национализма и все остальное, они тоже такие туманные. Вот, но, значит, это все, популярность этих идей, она и связана будет с реальным положением Украины. То есть, чем хуже там будет жизнь, и чем хуже будет положение на фронтах, тем меньше будет популярности у бандеровского национализма. Вот. А чем как бы, больше будет у них каких-то надежд, которые им там будут подкидывать с Запада, тем больше будет вот этого угара. Кстати, я так понимаю, что угара как такового, его реально стало уже значительно меньше там, потому что дела-то идут не так замечательно, как им по первоначалу обещали те же самые западники. Вот и все. Что касается многоязычия, ну оно и так там есть. Вообще не в этом дело, если честно. Если вот думаете, что вот все дело в русском языке, они могут и на русском языке разговаривать, как бы, да, и исповедовать абсолютно антироссийские взгляды. Вот, то есть тут это важно, но это такая тоже штука, немножко такая, немножко формальная. Мы вчера, кстати, с вами тоже обсуждали информацию, говорил о том, что и в школах, и учителя, и родители стали меньше говорить за последние два года на украинском. Вернее, признавать его своим основным родным языком. Да, потому что украинский язык, и так выдуманный искусственно, он стал носителем отрицательных эмоций. Это язык мобилизации, это язык выкручивания рук, это язык запретов, это язык, так сказать, вранья пропагандистского. Поэтому пока было более-менее на подъеме, вот давай все говорить на украинском. А как только пойдет вниз, этот украинский еще возненавидит 25 раз. Вот, так что все это такое дело. Поздравьте, пожалуйста, Сергея Александровича с именинами. Поздравляю. Да, спасибо. Сегодня день памяти Сергия Радонежского, нашего замечательного святого. Я тоже вас всех поздравляю, потому что этот человек на самом деле, опять же, если это серьезно, сыграл просто грандиозную роль не только в истории русского православного христианства, но и в истории русского государства. Снова про заявление Урсулы фон дер Лейн, которая говорила, что слишком сблизилась Россия и Китай. Ну, предложение НАТО тоже слишком сблизилось с Европой, нужно порушить эту связь. Ну, я не знаю, нужно ли нам вмешиваться во внутренние дела других стран, о чем мы всегда говорим. Я считаю, что нужно. Нужно рушить. Будем рушить. Могут ли перенести выборы в Штатах, если один из кандидатов уйдет из жизни непосредственно перед выборами? По-моему, нет. Но тут наверное, дальше как политическая вся эта подоплека будет развиваться. Дотянут они до выборов, в конце концов? Ну, насколько я понимаю, не могут они отменить выборы, да. То есть, смотрите, там просто проводится, видимо, какой-то экстренный съезд и выдвигают нового кандидата. А дальше там как хотите, так и действуйте. Хотя, опять же, там, возможно, в этом американском законе там куча всяких мелких нюансов, которые мы не знаем. Но главная интрига здесь вот какая, да. Первое. Уйдет ли Байден или они все-таки оставят? Хотя, на мой взгляд, это шансов Трампа не ухудшит, кто бы там вместо Байдена не пришел. После особенно этого покушения. Ну, а второе, то, что возможно, второе какое-то повторное покушение на Трампа, наверное, возможно, но я в это не верю. Мне кажется, что этого уже не будет. Что в итоге американские элиты готовятся к тому, как действовать в случае победы Трампа. Еще про Украину вопрос из Новосибирска. Как вы думаете, Сергей Александрович, скоро ли начнется гражданская война на Украине? Ведь там работает не только ЦРУ, но и наши. Гражданская война уже идет более 10 лет. Работают ли там наши или не работают? Наверное, работают, как я не знаю. Если у вас какие-то есть данные по поводу гражданской войны на Украине. Я пока не вижу никого, кто мог бы это возглавить. Растет, конечно, внутреннее противоречие и раздражение фигуры Зеленского. Чем меньше у него будет успехов, тем больше шансов того, что его кто-нибудь попытается свергнуть. Приведет ли это к гражданской войне? Это вопрос. Но вообще, гражданская война идет внутри нашего русского народа, внутри нашего, восточнославянского этноса. Вот в чем беда-то. Это реально гражданская война. Вот в чем дело. Когда друг с другом воюют люди, говорящие на одном и том же языке, это и называется гражданская война. А что касается борьбы политических группировок на Украине, она будет обостряться, но насколько это все быстро случится, я думаю, что это может быть, если победит Трамп, и если он реально примет решение по снижению поддержки Киева, это может обостриться. Да. Сейчас, вернее, на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Спасибо большое, Сергей Александрович. Спасибо нашим слушателям за вопросы. А сейчас выпуск новостей, а затем большой информационный эфир, так что не переключайтесь.